Глава 61. Время текло, мой живот становился все больше, настроение все хуже. Я банально боялась рожать. Женщина из технически оснащенного мира, в котором все же случались ошибки и трагедии, я совершенно не желала пробовать на себе умения местных повивальных бабок. Я нервничала, психовала, рыдала, доводила Дерека и иногда Андреаса. Накручивая себя постоянно, я сама себе казалась сжатой пружиной, готовой распрямиться в любой момент. И Дерек решился на отчаянный шаг. Он пригласил пожить с нами своих сестер. Несовершеннолетние Жанна и Августа уже были обручены. Их женихи имели и титулы, и деньги, и земли. Отличная партия, что ни говори, для состоятельных девушек. Осталось дождаться совершеннолетия и той, и другой, и сплавить их замуж, и думать о внуках. Именно так рисовала мне ситуацию Оливия, появившаяся в доме вместе с дочерьми. Она намеревалась пожить здесь пару дней, отдохнуть от мужа, и затем вернуться домой. А я должна была остаться с сестрами, развлекать их, ну, или они меня. У меня на языке крутились сплошь ругательства, и Дерек, предугадывая мою реакцию, сбежал, гад такой, в столицу. Вместе с Андреасом, да, оставил в доме одних женщин, устроил тут бабье царство. «Вам не нужно сильно переживать, Найра Ольга. Здесь отличные лекари. Они всегда во всем помогут», — уверяла меня Оливия, когда мы вчетвером устроили очередное чаепитие. Сидели в гостиной, пили чай, ели пирожные и болтали, в том числе и о мужчинах. «Тем более вы наследница. Боги встанут на вашу сторону, что бы ни случилось. Уверяю вас, вы родите без проблем». Я только вздохнула. «Через полтора месяца ярмарка, а у меня ничего не готово», — не впопад заметила я. «Так а что готовить?» — удивилась Оливия. «Предыдущее место для ярмарки в порядке. Мы только час назад там были. Трактиры и гостиница тоже имеются. Ваш управляющий отчитался, что и то работает исправно. Приглашения разосланы. Весь императорский двор гудит. Сверяют, кто получил приглашение, а кого стороной обошли. Уверяю вас, народу будет много, скупят все, что только увидят. Вам не о чем волноваться». Я кивала в такт ее словам и думала, что нет гостиницы для аристократов. Я понятия не имею, куда их селить. Ведь условием появления на ярмарке будет ночевка здесь. А еда? Весь двор будет питаться в трактире. Отлично, просто прекрасно. Потом ко мне точно не приедут. Но вслух я ничего такого не произнесла. Оливия была излишне оптимистична. Она, радуясь, что пристроила сына, не замечала бытовых мелочей, которые бросались в глаза мне. Жанна и Августа при наших с Оливией разговорах в основном молчали, но смотрели по сторонам с восторгом. После того, как я обновила все в доме, здесь стало и уютно, и комфортно. Плюс те слухи, которые ходили в обществе о диком доме. Они способствовали восхищению в глазах девушек. Конечно же, на эту троицу я не срывалась, но столько держала себя в руках, сколько старательно развлекала их, как дорогих гостей. Думаю, такой расчет был и у Дерека. Все же интриган он был до мозга костей. Продумывал каждый свой шаг. Я ворчала, но продолжала жить под одной крышей с его родней. Когда Оливия ушла порталом домой, нам с девушками стало проще жить. Присутствие матери мешало их любопытству, а теперь меня засыпали вопросами, в том числе и о мире, из которого я прибыла. И вот тут-то... тут-то я оторвалась по полной. Там, где я жила, обычно уважают права и свободы женщин, рассказывала я за очередной чашкой чая. Не хочешь? Можешь не выходить замуж, не рожать. Да и вообще, ты свободна в своих поступках. Совсем-совсем свободна? С придыханием в голосе спросила Августа. Я только плечами пожала. Конечно, зависит и от человека, и от того места, где он родился. Но меня, например, никто не пытался заставить выйти замуж. Это уже здесь я вышла за вашего брата исключительно из-за безысходности, а там... Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, там... В глазах у девушек загорелся восторг. И я почувствовала себя провокатором в логове врага. Сейчас научу их плохому, потом станут мотать нервы мужьям, как я Дереку. Требовать соблюдения их прав и свобод. Вот тогда Оливия точно не скажет мне спасибо. Впрочем, должна же я, беременная аристократка, хоть как-то развлекаться. «Ты так мудрено говоришь», — между тем отметила Жанна, — «как наши братья. Потому что я получила высшее образование, изучала множество предметов, развивала мозг. Что? Что вы так смотрите?» «А зачем?» — спросила Августа. «Зачем ты училась?» Я хмыкнула. «У меня не было богатых родителей, которые кормили бы меня до совершеннолетия, а потом передали бы с рук на руки не менее богатому мужу. Мне надо было думать о своем будущем самой, а для этого следовало получить хорошее образование и потрудиться на работе». Я говорила, девушки жадно слушали. Дом изредка тихо хмыкал. В общем, весело было всем.